Когда-нибудь придется помирать. Повадился кувшин по воду ходить. Знаешь, тогда давай завтра сами поедем в Вешенское и подымем вверх руки. Берите, мол, нас сдаемся. Нет, мы еще погуляем. Григорий стал против стола, широко расставив ноги. Ежели ты не наведешь порядок, ежели не прикончишь грабежи и пьянку, я отколюсь от тебя и уведу с собой половину народа, тихо сказал он. Попробуй, угрожающе протянул Фомин, и без пробы выйдет. Ты мне брось грозить, Фомин положил руку на кобуру нагана. Не лапай кобуру, а то я тебя через стол скорей достану, быстро сказал Григорий, побледнев, до половины обнажив шашку. Фомин положил руки на стол, улыбнулся. «Чего ты привязался ко мне? Без тебя голова трещит, а тут ты с глупыми разговорами. Вложи шашку в ножны. И пошутить с тобой нельзя, что ли? Скажи, пожалуйста, строгой какой, чисто девочка 16 годов. Я уже тебе сказал, чего хочу, и ты это заруби себе на носу. Завтра же прикажи, чтобы порожнили вьюки. У нас конная часть, а не вьючный обоз. Отсеки им это как ножом. Тоже борцы за народ называются. Огрузились грабленным добром. Торгуют им на хуторах, как раньше бывало, купцы-коробейники. Стыду до глаз. И на черта я с вами связывался!» Григорий плюнул и отвернулся к окну, бледный от негодования и злобы. Фомин засмеялся, сказал, «Ничего, Мелехов, не волнуйся, все сделаю. Это я так, трошки духом пал и распустил вожжи, но я их подберу. А делиться нам нельзя, давай кручину трепать вместе». Им помешали закончить разговор. В комнату вошла хозяйка, неся дымящуюся миску щей. Потом толпой ввалились предводимые Чумаковым казаки. Но разговор все же возымел действие. Наутро Фомин отдал приказ опорожнить вьюки, сам проверил исполнение этого приказа. Одного из отъявленных грабителей, оказавшего сопротивление при осмотре вьюков и не пожелавшего расстаться с награбленным, Фомин застрелил в строю из нагана. Порядок был как будто восстановлен.